КБ, по сути дела, это точка, которая символизирует потерю контроля полностью, либо частичную его утрату. Тот пример, который я рассказывала, когда руководитель топчет свой компьютер жидкокристаллический, это, конечно, уже полная потеря самоконтроля. Но тогда, когда мы напряжены, когда мы после этого окрика со стороны руководителя смотрим в окно, не хочется работать, 15-20 минут проходит, да? А хронометраж показывает, что в офисах люди переживают и до 40% рабочего времени после стресса, да, после стрессовой ситуации. Это вот та точка, когда начинаются наши переживания. Мы начинаем кричать друг на друга, мы хлопаем дверью. Бывает так, у меня в одной компании на моем опыте консультирования была в бухгалтерии сотрудница, которая 2 недели ни с кем не разговаривала. То есть мы держим тайм-аут очень длинный, а в семьях тоже мы знаем, что этот тайм-аут проявляется так, да? Муж и жена ссорятся, пока нет детей, они молчат. А когда появляются дети, да, ребеночек стоит между ними, жена говорит, скажи ему, т-т-т, да? Они раньше писали записки, теперь ребенок передает это, скажи ей, т-т-т, да? Таким образом, на второй фазе стресс проявляется очень по-разному. До определенной точки С. Что это за точка? На самом деле, когда все чувствуют, что, честно говоря, надоело. Надоело ругаться, усталость возникает. У кого-то возникает чувство вины, зачем это все. И очень часто человек клянется себе, да, я никогда не буду кричать на подчиненных, я теперь буду вести себя правильно, да. И мы возвращаемся вот к этой точке Д, то есть к спокойному, нормальному существованию. Действительно, мы должны это знать. Эта динамика проявляется у всех, только каждый имеет свой собственный сценарий. У одних это долгое накапливание, а потом резкий стресс, и потом возврат в спокойное состояние. У других это, в командах очень часто проявляется, такие цапания, то есть маленькие стрессы. Поругались, помирились, поругались, помирились. У третьих это после серьезного конфликта, потом какое-то время люди просто не разговаривают, то есть... Вот я даже опустила эту линию как бы в депрессивную зону. Люди не разговаривают, а потом возвращаются к нормальному общению. Что мы должны знать? Точка Б, полная или частичная утрата самоконтроля, запускает разные сценарии автоматически. То есть можно сказать, что это эмоциональная машина, эмоциональный навык, который существует внутри нашего сознания и формируется чаще всего в детстве. Если мы хотим управлять своим стрессом при помощи любой техники из этих 5 файлов, первый шаг, который мы должны сделать, изменить свое состояние, в середине приблизительно первой фазы, не попав еще в точку Б. Например, кто-то чувствует, растет напряжение. Я имею в виду, если мы вернемся в этот кейс, руководителя, который, по всей видимости, какая-то задача была не решена, да, и он пошел в подразделение, если он чувствует нарастание вот этого напряжения, не нужно его сбрасывать, загоняя в точку Б и дальше своего подчиненного на этот окрик. Да? Что у тебя за беспорядок на столе? Вечно у тебя беспорядок на столе. Или любые другие резкие фразы, да, которые говорит руководитель. А может быть, выйти, походить по коридору, пообщаться с оптимистичными людьми. Может быть, пойти в кафе, попить кофе. То есть переключиться на приятные дела. У некоторых успешных и опытных людей я вижу... На рабочем столе стоят позитивные фотографии. Вот совсем недавно в одном банке я увидела у руководителя фотографию, где он, ребеночек, их дочка и его жена. И какая-то речка. Я говорю, какая приятная фотография. Он говорит, вы знаете, это был рафтинг в Турции, нас долго возили по пустыне, потом привезли, и речка была по колено. Но поскольку мы устали от жары, это был такой счастливый эпизод в нашей жизни, что у меня и дома эта фотография висит, и на столе стоит, потому что каждый раз, возвращаясь, смотря на эту фотографию, я как бы возвращаюсь реально в ситуацию и чувствую удовольствие. Это был очень хороший отдых. Таким образом, компетентность руководителя, его антистрессовая саморегуляция, не разрешить себе потерять самоконтроль. Как это можно сделать? Конечно, это тайм-аут, переключение. Но еще очень важные вещи. Довольно часто руководитель берет на себя значительно больше обязанностей, нежели он может выдержать. Я знаю по своему опыту, что мы трудно делегируем, мы трудно передаем компетенции, у нас очень много барьеров. Ну, например, один из барьеров формулируется так: если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам. В результате мертвая зона, 18:00, все сотрудники убегают из офиса, остается только руководитель, который доделывает дела за своих подчиненных. Он перегружен, он выгорает, он измотан. И, естественно, утром, когда все собираются снова в офис, все хорошо отдохнули, замечательно выглядят, у них замечательная антистрессовая программа, единственное, кто не выполняет антистрессовых предписаний, это сам руководитель. Нужно уметь делегировать. Конечно, нужно поручать и перепоручать, может быть, не очень важные, а иногда и важные задачи. Но и сами сотрудники. Что делать, если все-таки руководитель очень часто раздражен, вспыльчив? Знаете, у меня был интересный пример в моей практике несколько лет назад. Я удивилась, это была зима, я приходила в компанию достаточно долго, потому что там был тренинг, потом после тренинга интервью. Я приходила все время рядом с офисом, курила дама в накинутой шубе. Я потом спросила сотрудников, а почему Анна Ивановна все время на улице курит? Это же, а тогда еще можно было курить в офисах, это все нормально. Это же очень вредно, она может простудиться. Мне говорят, вы знаете, она диагностирует шефа. А в чем дело? Оказывается, они давно работают вместе. И она дожидается момента, когда он подъезжает к офису. И она четко может почувствовать, в хорошем настроении он или в плохом. Как он выходит из машины, как он проходит охрану. Она уже четко делает оценку, и начинаются звонки всем, кто хотели прийти к нему с утра и решать важные вопросы. Если он приходит в плохом настроении, приблизительно час-полтора никто не идет в кабинет, потому что все же дожидаются, пока он включится в дела. Если в хорошем настроении, сразу все бегут, и возникает очередь. Единственное, Анна Ивановна не стоит в понедельник и не отслеживает настроение своего босса. Я спрашиваю, почему? Тоже интересно. Оказывается, они играют в футбол каждое воскресенье, и шеф стоит на воротах. Если выиграли, что стоять? Он в хорошем настроении. Если проиграли, целый день никто в кабинет к шефу не заходит. И когда я сдавала работу, я спросила, скажите, пожалуйста, а почему вот, когда вы выигрываете, у вас хорошее настроение, хотя это для бизнеса вообще никакого значения не имеет, а когда проигрываете, плохое. В деньгах это не отражается, это просто игра. И руководитель, к сожалению, пока не задумавшийся о том, что антистрессовый навык – это его компетентность, сказал так, ну осадок остается, Наталья. У нас все, что угодно происходит в частной жизни, у нас все, что угодно может происходить в спорте. Но в офисе мы должны знать, да, что раздражение, вспыльчивость, плохое настроение не должно отражаться на подчиненных. Но если это все-таки происходит, команда может подстраиваться по типу вот Анны Ивановны. Да? То есть уже команда оценивает своего руководителя и знает, что в плохом настроении лучше к нему не ходить. Либо, знаете, пожалуйста, если ваш руководитель кричит и бегает по кабинету, а вы сидите и слушаете, подумайте о хорошем в этот момент. Обратите свой взор на улицу, в окно, посмотрите на небо. Подумайте о том, что вы будете делать приятное, когда придете домой. А если впереди отпуск, задумайтесь об отпуске. Возьмите внутренний тайм-аут. Не принимайте близко к сердцу его раздражение. Будьте на дистанции. Но только так, чтобы, если он спросит, повторите, что я сказал, вы могли повторить, не уходите полностью в свои грезы. Да? Но главное не принимать близко к сердцу, потому что раздражительный, вспыльчивый, холерического темперамента руководителя есть тоже свои преимущества, свои позитивные стороны. Это, как правило, ответственный человек, динамичный человек, инновационный человек, двигающий компанию. То есть есть за что уважать своего шефа, своего босса. Да? Но и за это, наверное, да, можно простить ему такую резкость и вспыльчивость, но главное быть способным научиться брать эмоциональную дистанцию, не заражаться его сценариями, не попадать вместе с ним в точку Б, потому что руководитель выразил себя, да, как мы говорим иногда, сбросил свой стресс, и у него этого сценария-то на самом деле нет, потому что он терапевтировался на подчиненном, а внутренний сценарий начинается у подчиненного. Руководитель ушел, сказал, что у тебя такой беспорядок на столе, и пошел спокойно, он трудится в своем кабинете или участвует в переговорах, а мы сидим, переживаем, мучаемся, смотрим, и уже начинается обеденное время, а мы еще не работали. Это неправильно. Таким образом, антистрессовая корпоративная культура выражается и проявляется с двух сторон. С важной стороны, с самой главной стороны. Это антистрессовая культура самого руководителя, конечно. Его способность затормозить свои негативные импульсы, не перекладывать их, не транслировать на компанию. Кроме того, что команда должна приспосабливаться, и кроме того, что у людей возникает ответный стресс, факт остается фактом. Довольно часто компетентные, востребованные на рынке люди уходят из-за этого. Чаще и чаще люди говорят, я хочу, чтобы была хорошая атмосфера в офисе, я не хочу, чтобы было унижение. Более того, передаются списки компаний, где уважают личность. И наоборот, есть списки компаний, так называемые черные списки, где третируют, унижают людей, и люди уже стараются туда не идти. Особенно это остро проявляется в промышленно развитых регионах, где мало рабочих рук остается, больше вакансий, нежели свободных людей. Это веяние последних 2-2,5 лет у нас в России. Не хватает людей. И люди знают, что можно перейти в другую компанию, получить совсем неплохую работу и, может быть, действительно хорошую атмосферу. Хорошая атмосфера, красивый офис, уважение к личности – это такие же нематериальные факторы для персонала и такие же важные, как материальные. И наоборот, человек очень часто говорит, да, здесь платят очень хорошо, но я уйду в спокойную, доброжелательную атмосферу, потому что я знаю, я там проработаю дольше, у меня там будет лучше здоровье, и более того, у меня там будут коллеги-друзья, в хорошем смысле этого слова. А здесь очень напряженная атмосфера. Я здесь выгорю, мне придется те средства, которые я затрачу, потом еще, к сожалению, не дай бог, да, затратить на лечение. Многие так сейчас говорят и делают соответствующие выводы. Итак, здесь какие погрешности у руководителя, который не имеет антистрессовой культуры? Первый момент. Команда должна приспосабливаться. Не в каждой команде есть такая дама, можно сказать, практически психолог Анна Ивановна, которая помогает приспособиться команде к скачкам настроения своего шефа. Второе негативное последствие – потеря рабочего времени, потому что человек переживает. Значимый руководитель, значимый в его окружении, его слово, как позитивное, так и негативное. Позитивное поднимает, негативное ранит. Поэтому человек может трудиться более успешно, либо менее успешно. Очень зависит от руководителя. Многие мне говорят, вы знаете, я помню до сих пор, а уж 40 лет человек работает, своего первого руководителя, который говорил, анализировал ошибку мою приблизительно так. Он сначала говорил, ты молодец, ты старался. Но здесь ты допустил ошибку и анализ ошибки. А потом он опять говорил, действуй, у тебя все получится. По сути дела, это известный принцип Гарвардской бизнес-школы. Мягко с человеком, жестко по проблеме. Но вот мой клиент помнит своего руководителя, потому что это редко происходит. Да? Действительно нужно похвалить человека, потом проанализировать ошибку и затем направить его, вдохновить, да, чтобы он работал. Нематериальная мотивация, связанная с правильным стилем управления, с хорошей атмосферой в офисе, с поддержкой, с правильным анализом ошибок, мотивирует не меньше, нежели заработная плата. Поэтому второе ограничение – это потеря ключевых, компетентных, востребованных на рынке сотрудников. Конечно. Ну и третье ограничение, давайте будем говорить, это собственное здоровье руководителя. Его собственное здоровье. Потому что срывы, стресс, громкий голос – это только кажется, что это безопасно, на самом деле его стрессовое состояние разрушает его собственный биокомпьютер. Антистрессовая культура проявляется также в поведении сотрудников, да, по отношению к руководителю и между собой. Да. Позитивно воспринимать поведение руководителя – наша задача. Иметь эмоциональную дистанцию и не брать близко к сердцу раздражение, вспыльчивость, если все-таки проявляет руководитель. Уметь отстраниться, успокоиться, поработать над собой при помощи различных техник, с тем, чтобы действительно, может быть, реализовать правило, есть правило 10 минут. Да? Мы расстроились, потом вы говорите себе, я переживаю 10 минут. Засекаете время. И 10 минут вы находитесь в эмоциональном состоянии, потом начинаете с собой работать, а потом анализируете, что все-таки сказал руководитель, потому что, может быть, в раздраженном состоянии он правильные вещи сказал. И возвращаетесь к работе. Вот эта взаимная антистрессовая культура – залог успеха. Факт остается фактом. У нас уже есть эти статистики за последние 15 лет. Компания делает рывок, бизнес-прорыв. Если команда консолидирована, если в команде развиты взаимовыручка, взаимопомощь, сплоченность, если персонал лоялен, в том числе и персонально лоялен руководителю, и это все связано с нематериальными факторами мотивации, это все связано с атмосферой.